тем, что ее предоставит Формозию, который давно мечтал получить такую же. Формозия и в самом деле был назначен на ту должность. И оказался, если не считать обманутых надежд в отношении женитьбы на Ульрике, в наивыгоднейшем положении. В городе и во всей округе поражались, глядя, как оба друга состязаются в благородстве, их поступки воспринимались как отзвук давно минувших прекрасных времен, как пример геройства, на какое способны только благородные души. «В самом деле, — начал я, когда Понт замолчал, — в самом деле, судя по тому, что я слышал от тебя, Вальтер и Формозий — благородные и сильные духом люди, способные на самопожертвование. Такие, разумеется, они имеют понятие о твоей хваленой житейской мудрости». Понт ехидно ухмыльнулся. «Это еще как сказать. Остается добавить несколько подробностей, которые ускользнули от внимания горожан, но стали известны мне частью от хозяина, частью по собственным наблюдениям. Любовь господина Формозия к богатой дочке президента была, надо полагать, не столь уж пылкой, как думал ее старый отец, потому что в самый разгар этой убийственной страсти молодой человек, весь день пребывавший в бездонном отчаянии, не упускал случая каждый вечер навещать хорошенькую изящную модисточку. Уже после того, как Ульрика стала его невестой, Формозия обнаружил, что ангелоподобная фройлейн обладает талантом внезапно превращаться в маленькую фурию. Кроме того, он узнал из надежных источников досадную новость, что Ульрика, живя в столице, умудрилась приобрести богатый опыт в любви. Тут-то и нахлынуло на него непреодолимое благородство, толкнувшее его уступить другу богатую невесту. Вальтер во власти странного наваждения действительно влюбился в Ульрику, которая являлась в обществе во всеоружии искусного туалета. Ульрике же, в конце концов, было все равно, кто из двоих станет ее супругом, Формозий или Вальтер. Последний, правда, занимал прекрасную выгодную должность, но, отправляя ее, так запутался в делах, что ожидал в ближайшем будущем отрешения от нее. Он счел за благо заранее отказаться в пользу друга и таким поступком, по видимости весьма благородным, спасти свою честь. 3000 талеров в надежных бумагах были вручены некой старой, весьма почтенной особе, которая попеременно называлась то матерью, то теткой, то служанкой хорошенькой модистки. В этом деле она выступила в двойной роли. Принимая деньги, она была матерью, когда же передала их по назначению, получив за то приличную мзду, превратилась в служанку девушки. Ты, милейший Мур, уже видел эту девушку. Она-то вместе с господином Формозием и выглядывала из окошка. Впрочем, и Формозию, и Вальтеру уже давно стало ясно, каким образом они перещеголяли друг друга в благородстве, и долгое время они избегали встреч, чтобы избавиться от взаимных восхвалений. Вот почему сегодня, когда случай столкнул их на улице, приветствия были столь сердечны. Вдруг начался страшный переполох. Люди в беспорядке метались в разные стороны, восклицая «пожар, пожар!». Верховые мчались по улицам, экипажи тарахтели. Из окна одного дома неподалеку от нас валили клубы дыма, вырывалось пламя. Понто стремглав кинулся вперед, а я, сильно оробев, взобрался вверх по лестнице, прислоненной к стене, и вскоре очутился на крыше в полной безопасности. Но тут мне показалось... Мак-Эл. «Совершенно неожиданно на шею», — проговорил князь Ириней, не обратившись к гофмаршалу, не ходатайствуя перед дежурными камергерами. «Почти. Скажу вам по секрету, маэстро Абрагам, с просьбой не разглашать это дальше, почти без всякого доклада и ни одного ливрейного лакея в передних комнатах, хотя ослы забавлялись картами в вестибюле. О, играет великий порог». Господин уже переступил порог, но тут Тафельдекер, по счастью, проходивший мимо, поймал его за фалды и спросил, кто он таков и как рекомендовать его князю.